Глава 33. Тело мгновенно вспыхивает. Вжимаясь друг в друга, мы продолжаем жадно целоваться. Я сцепляю ноги на его бедрах и обвиваю руками талию. Герман тоже меня трогает. Всюду. Впиваясь пальцами в спину, поднимает край футболки и ныряет под нее руками. О, Господи. Там, где он меня касается, кожа горит, как от ожога. Становится жарко. Я выгибаюсь, чувствуя, как скользят его ладони по моей обнаженной коже. Добираются до застежки бюстгальтера и ловко ее расстегивают. Немного вздрогнув, я отстраняюсь. «Мне страшно», — шепчу тихо. «Ты же со мной. Чего тебе бояться?» Так же негромко отвечает Герман. Я смотрю в его потемневшие глаза, припухшие от поцелуев губы, ловлю ртом вкусное дыхание и вдруг отчетливо понимаю, что влюбилась. Влюбилась по уши в сына губернатора. По-настоящему и навсегда. Это открытие шокирует. И, похоже, это не просто влюбленность. Это любовь, заполнившая всю меня до краев, каждую клеточку моего тела. Я люблю Греховцева. Удерживая мой взгляд, он продолжает то, для чего расстегивал лифчик. Сдвигает чашечки вверх и накрывает ладонями груди. Сделав судорожный вздох, я замираю. Вся кровь устремляется вниз живота. Герман, внимательно следя за моей реакцией, заключает соски между подушечками указательных и больших пальцев. Слегка сжимает и тянет на себя. Не сдержавшись, хватаюсь за его руки и тихо стону. Рыкнув, Греховцев срывается. Быстро снимает футболку и лифчик. Бросает их на Юлькину кровать. Сдергивает меня с подоконника и, присев на корточки, расстегивает молнию джинсов. Бросает на меня быстрый взгляд и, не встретив сопротивления, стягивает их по ногам. Пока он вытаскивает из штанин сначала одну мою ногу, затем вторую, я держусь за его плечи. Оголившаяся кожа тут же покрывается мурашками. Меня потряхивает. Герман это видит. Смотрит в мое лицо снизу вверх и, обхватив мои бедра большими горячими ладонями, прижимается губами к животу. И снова я не могу сдержать стона. «Пиздец!» Глухо выругивается Греховцев. «Потом поиграем, окей?» Поддев под коленями, поднимает меня на руки и бросает на кровать. От неожиданности я успеваю только ухнуть. Приподнявшись на локтях, с замиранием сердца наблюдаю, как Герман, быстро расстегнув несколько верхних пуговиц, стягивает рубашку через голову. Затем, звякнув пряжкой ремня, быстро избавляется от брюк, сразу вместе с боксерами. «Мать моя женщина! Он абсолютно голый!» Но я даже разглядеть его не успеваю, потому что уже в следующее мгновение Герман оказывается сидящим на кровати между моих разведенных ног, упираясь торчащим колом членом в ластовицу моих хлопковых розовых трусиков. «Я их порву», — предупреждает он, подцепляя тонкую резинку пальцами. «Зачем?» «Хочу. Сотню раз это представлял». Дальше слышится треск ткани, а в следующее мгновение мое белье улетает куда-то на пол. Это так дико и порочно, что меня простреливает желанием, но в то же время я дико смущаюсь и волнуюсь. Инстинктивно прикрываюсь руками, но Герман отводит их в стороны и накрывает меня своим телом. Кожа к коже, глаза в глаза. «Расслабься, я не хочу, чтобы тебе было больно». «Я постараюсь». Он меня целует. В губы, затем ласкает языком шею и мочку уха, сжимает руками грудь и живот. И, наконец, накрывает ладонью промежность. Раздвигает пальцем складки и медленно вводит его в меня. «Герман...» Выдыхаю шумно. Тело нагревается изнутри, становится податливым и начинает извиваться в такт неспешным движением пальца внутри меня. Обхватив его за шею, тяну на себя. Хочу в себя еще и его язык. «Я больше не могу, Рая». «Я тоже. Сгораю заживо. Я хочу с ним секса. Не знаю, какие это будут ощущения, но меня трясет от желания почувствовать его в себе сейчас». Герман часто поверхностно дышит, вынув из меня палец, растирает влагу по половым губкам и приставляет головку члена к входу. «Боже!» Нереальное ощущение. Когда он начинает скользить ею вдоль складок, легонько постукивает по чувствительному бугорку, меня всю скручивает в спираль. «Это капец как сладко!» «Это... Господи, это невыносимо!» Закусив губы изнутри, я зажмуриваюсь. «Смотри на меня, когда кончаешь!» Шипит в ухо. Делает еще пару поступательных движений, и я кончаю. Стану, глядя в его глаза, и выгибаюсь дугой. «Рая...» Проникает в мое сознание, а следом я чувствую, как во влагалище давит член Германа. Медленно проникает внутрь и, видимо, достигнув преграду, замирает. «Давай...» Шепчу я, целую его лицо, и в следующее мгновение чувствую резкую боль. Внутренне сжавшись в комок, каменею. Больно, но не так сильно, как я ожидала. Медленно открыв глаза, смотрю в напряженное лицо Германа и несмело улыбаюсь. «Нормально?» «Да». Он немного расслабляется. Целует мои губы и осторожно начинает двигаться. Это непривычно и странно, но мне нравится. Даже несмотря на чувство дискомфорта. «Коротышка, ты моя теперь. Навсегда». Шепчет парень прерывисто, ускоряя темп. Поцелую его, и пальцы на моем теле тоже становятся жестче. Впиваясь в шею, прикусывает кожу зубами. Таранит меня в полную силу. Вдруг резко останавливается, вытаскивает член и, часто водя по нему своей рукой, кончает на мой живот. Еще какое-то время смотрит на свою сперму на моей коже, а затем, подняв с пола мои трусики, ее стирает. «Больно?» спрашивает негромко, ложась на бок рядом со мной. Я поворачиваюсь к нему всем корпусом и прижимаюсь всем телом. «Я тебя люблю», — шепчу сдавленно, пряча пылающее лицо на его груди. «Не могу больше держать это в себе». Герман молчит с минуту, а потом, обхватив пальцами мой затылок, вынуждает посмотреть в его глаза. «Повтори, что ты сказала?» Захлебываясь эмоциями, гляжу на него снизу вверх. «Я тебя люблю». «Это хорошо». Прижимается губами ко лбу. «Помни эти слова и никогда не смей от них отказываться». Все так же, вжимаясь друг в друга, мы засыпаем. А когда я просыпаюсь утром, Германа рядом не обнаруживается. Зато в телефоне два сообщения. Одно от Греховцева. «Дела, встретимся вечером». А второе из банка. На мою карту упала кругленькая сумма с припиской. На новые трусы. Нахмурившись, резко сажусь на кровати. «Что это? Зачем?» Между ребер неприятно колет, а в горле набухает обида. «Он что, мои услуги оплатил? Как проститутки? Или во столько мою девственность оценил?» «Что это за херня?» Вспыхнувшая в груди злость мгновенно разгорается в пожар. «Вот так меня еще никто не унижал. Я ему про любовь, а он мне деньги на трусы».